Глава 3. Непредвиденные последствия. Стоило стрекозе приземлиться, как мужчины начали ее разгружать. Успевшая подремать во время полета Исоми выбралась в ангар и быстро его оглядела. «А мне что делать?» — похлопала она ресничками. «А ты?» — прокряхтел Грег, поднимая тяжелый ящик. «Ты иди наших ищи, как раз им барахло свое передашь». «И как мне их найти?» «Вон туда топай, а дальше по стрелочкам, не заблудишься». Девушка вышла из ангара и действительно заметила на стенах указатели, показывающие, где какой отдел. Ей нужен был отдел мехатроники, ведь теперь она там как бы работает. Точнее, нет. Как раз этот отдел ей вот вообще не нужен. Если кто-то поймет, что она не та Наташа, за которую себя выдает, все очень и очень осложнится. Руководство и конференц-зал одними губами прочитала Исоми и быстренько поспешила по стрелкам. По всему комплексу суетились люди. Бегали туда-сюда, что-то таскали, копались в оборудовании, вынесенном прямо в коридор, громко переговаривались. На Исоми практически не обращали внимания, а если и обращали, она мило всем улыбалась и продолжала нести в руках коробку с реактивами. Девушка спустилась по лестнице на третий этаж. Оказалась в просторном холле с множеством ответвлений. Здесь указателей почему-то не было. Исоми обошла весь холл, заглядывая в коридоры, а потом решила идти направо, раз они все равно ничем не отличались. Уткнулись в тупичок с одной единственной дверью. За ней кто-то разговаривал, и шпионка прильнула к двери. «Виталий Дмитриевич, приготовьте капсулу. И проверьте все лично, вы меня поняли? Чтобы без накладок», — сказал один мужской голос. «Слушаюсь, Вячеслав Борисович, я все подготовлю», — ответил другой мужской голос. За дверью послышалось оживление, а потом и приближающиеся шаги. «Вот черт», — прошипела Исоми, оглядываясь. В пустом коридоре совершенно негде было спрятаться, кроме разве что за самой дверью, если она открывается наружу. Так Исоми и поступила. Дверь открылась вовнутрь. В коридор вышел высокий мужчина с очками на носу и несколько взлохмаченными волосами. Конечно же, он сразу заметил девушку. «Здравствуйте», — заговорил он, прикрыв дверь. «А вы...» Его взгляд опустился до бейджа, и брови недоверчиво нахмурились. «А вы не похожи на мою стажерку». И в самом деле Наталья была блондинкой с длинными волосами и карими глазами, а вот Исоми являлась обладательницей черных коротких волос, и глаза у нее были серые. Да и в целом их черты лица сильно отличались. Тут даже отшутиться про стрижку не получилось бы. Оставался всего один единственный способ не запороть миссию. Исоми поставила коробку на пол и лучезарно улыбнулась. «Виталий Дмитриевич, как же я рада вас видеть!» — воскликнула она и ловко обняла мужчину. На ее пальце мелькнуло кольцо. «Ай, вы чего? Вы меня укололи?» Начальнику отдела мехатроники пришлось применить силу, чтобы разжать крепкое объятие девушки. «Или вы говорите, кто вы, или я немедленно вызываю охрану!» «Ну что вы, Виталий Дмитриевич, это же я, Наташа, ваша стажерка! Разве вы забыли?» «Вот не надо мне мозги пудрить! Наталья сейчас находится... находится... она...» Взгляд мужчины притупился и направился куда-то внутрь себя. Он словно потерялся в окружающем пространстве. «Виталий Дмитриевич, с вами все в порядке?» — спросила Исоми. «А? Да-да, все хорошо», — выплыл он из своих грез. «Простите меня, пожалуйста, что я вам не поверил. Даже не знаю, что на меня нашло. Я готов принять любое наказание. Вы можете делать со мной все, что хотите». «В такие крайности мы, пожалуй, впадать не станем», — улыбнулась девушка. «Теперь вы мой начальник, а я ваша стажерка, договорились?» «Да, несомненно, это так». «Хорошо. Вы можете сопроводить меня к директору компании?» «Да, конечно, он тут, в конференц-зале. Хоть сейчас». «Погодите, кроме него там еще много людей?» «Начальники всех отделов, совещание еще продолжается». «Плохо», — грустно выдохнула Исоми. «Тогда придется подождать. Покажите мне пока, чем вы тут занимаетесь». «Да, конечно, пойдемте. Мне поручили приготовить капсулу для погружения в рекриптум без электричества. Как раз на ее примере я вам все покажу». «Так электричества у вас все-таки нет?» «Нет, нет, его вообще нигде нет. Мои люди все еще разбираются, как такое могло произойти, но по одной из теорий...» Разговаривая, парочка отправилась в сторону лестницы. Коробка с реагентами так и осталась лежать рядом с дверью в конференц-зал. У Вячеслава Борисовича я попросил обеспечить безопасность моим родителям, а также отыскать Аню, ведь в ее виртуальных руках сейчас находится то, что может перевернуть весь рекриптум. Пока для меня готовили капсулу, я попросил листок бумаги и ручку. Написал небольшое письмо для Мишель, стараясь не обращать внимания на боль в руке. Так как существовала вероятность, что я уже не вернусь, я написал все как есть. Что думаю и что чувствую. Завернул письмо и отдал профессору Камерштольц. Она пообещала передать его Мишель, когда та найдется. После этого поговорил с отцом. Объяснил ему, что это мое личное решение. Он меня не отговаривал, хотя я видел в его глазах, что он очень сильно переживал. Ну а что мне оставалось? Снова сидеть и ждать, как через 3 дня закончится энергия и я умру? Нет уж, хватит. Надоело ожидать смерти. Через 2 часа меня перевезли на подземный этаж, где я наконец-то увидел ее. Маленькую девочку в капсуле псевдовиртуальной реальности, к которой было подключено столько оборудования, что у меня глаза разбежались. Вира безмятежно спала. На ее миниатюрном лице отражалось спокойствие. Ах, если бы вы все только знали, что сейчас происходит в голове этой крохи. Но ничего. Я вытащу тебя оттуда. Обязательно вытащу, даже несмотря на то, что ты считаешь меня врагом. Рядом с ней была установлена еще одна капсула. Та самая шайтан-машина. Моя шайтан-машина. Что ж, вот и все. Поехали, сказал однажды Юрий Гагарин во время старта 1-го пилотируемого космического корабля. Вот и мы поехали. Я еще раз оглядел всех собравшихся, усмехнулся и улегся поудобнее. Теперь эта капсула меня выпустит только в том случае, если я пройду игру. Кто-нибудь когда-нибудь проходил онлайн-игру? Я вот не проходил. Но надо же когда-то начинать. Погнали, в общем. Нечего кота за хвост тянуть. Вход. Вокруг темнота, пахнет затхлостью. Я попытался пошевелиться, но не вышло. С горем пополам включил ночное зрение. Лежал я в узкой пещере с одним выходом и единственным свисающим с потолка сталактитом. Мое тело было помято и раздавлено, будто по мне каток проехался. Так, когда меня выкинуло из игры, омут жизни начал разрушаться. И выкинуло меня раньше, чем я смог спастись. Но сейчас я нахожусь явно не там. Хм, странно. Активировать дхарактскую хилку. Жалко, конечно, что она последняя. Мое тело мало-помалу стало приобретать первоначальную форму. Дождавшись полного восстановления, я поднялся на ноги и размял плечи. Звезда была на месте, кинжал богини тоже. Уютно лежал в предплечьевом кармашке. Странно, что он не сломался, в то время как меня покорежило, будь здоров. Вот что действительно называется аномальный артефакт. Теперь дальше по списку. Кошмар в гнездышке, но сломан придется чинить. Сыроежка? Хм, где эта прожора? Не вижу точки на карте, это нехорошо. Неужто погибло, пока меня не было? Так, а где я, собственно, нахожусь? Я развернул карту пошире. А нахожусь я примерно в 50 километрах от омута жизни. И какая нечистая меня сюда занесла. Что-то вообще ничего не понимаю. Ладно, разберемся. Сейчас мне уже спешить некуда. Виру не отключат в любом случае. Ну, пока энергия не закончится. Но с этим я уже никак не смогу помочь, поэтому бестолку об этом переживать. «Вира, слышишь меня?» — попытал я удачу, но никто не отозвался. «Богиня, ты тут?» И снова тишина. Да, не очень обнадеживает. Ладно, направлюсь по дхарактской карте к точке с идолом богини. Она как раз тут недалеко. А если там есть идол, значит, есть и мутанский город. Правда, со всеми городами, кроме 7-го, у меня теперь вражда. Но ради разведки, я думаю, стоит туда наведаться. Воодушевленный своими мыслями, я бодро отправился прочь из пещеры. Да вот только стоило мне оттуда выйти, как я тут же вляпался в паутину. «Да блин!» — в сердцах посетовал я. «Хасов мне тут еще не хватало!» По сводам очередной пещеры, куда я вышел, прокатилось шипение вперемешку со щелканьем. На стенах замелькали тепловые метки. Я и плана-то никакого придумать не успел, как вдруг прямо передо мной на землю свалилась огромная туша с заостренными паучьими лапами. Инстинктивно я отскочил назад и приготовил звезду, но вовремя понял, кто оказался передо мной. Кукримилия мутировала еще сильнее. Брюхо Хасса покрылось защитной чешуей, которая плавно перетекала в талию девушки и выше до самой шеи. Когти на руках удлинились, как и клыки, тем самым сделав свою обладательницу похожей на вампира. Четыре красных глаза опустились и зыркнули на меня. «Вхыжил все-таки», — изобразила она улыбку, обнажив клыки. «Я уж подхумала, что сдох». «Это ты меня спасла?» — спросил я. «Дха. Откхапала. Притхащила. Не дхала сожрать хассом. Нхо, не обхальщайся. Тхепель мы квиты. Я тхебен хичево бхольше не дхолжна. Еще рхас встхречу, убхью, понял?» Кукримилия наклонилась до моего уровня и приблизила свое нечеловеческое лицо практически вплотную. Моргнула всеми четырьмя глазами и облизала зубы. Из ее пасти пахло какой-то тухлятиной, благо я смог моментально выкрутить чувствительность обоняния в минимум. «Понял, понял», — немного отшатнулся назад я. «Спасибо тебе». «Пожалуйста». Вновь выпрямилась она в полный рост и переступила с лапы на лапу, как паук. «Скажи, как мне отсюда выйти?» — поинтересовался я. «Не потревожив хасов, я имею в виду». «Вхыти? Тебя вхы ведут». С этими загадочными словами она отползла в сторону, приблизилась к выступающему из стены пещеры корню и положила на него когтистую руку. Несколько секунд ничего не происходило, а затем из корня быстро-быстро полезли лианообразные ветви, скрутились в одно целое и превратились в образ женщины. «Бхагиня!» — опустилась максимально низко Кукримилия, сложив при этом руки вместе. «Он очхнулся. Вы просили сообщить». «Да, спасибо, моя дорогая», — добродушно улыбнулась богиня. «Я скоро снова обращусь к тебе за помощью, а пока можешь отдыхать». «Слушаюсь». Кукримилия еще раз поклонилась и уползла в дальний угол пещеры, где скрылась в расщелине. После чего улыбка на лице богини испарилась без следа. «Кард», — заговорила она, — «случилось ужасное. Я не могла этого предвидеть. После того, как ты убил проводницу, все первозданные сошли с ума. Я предполагаю, что перед смертью она успела передать им какой-то приказ. Теперь они убивают всех, кто от них отличается. Семь городов из 12 стали незримы для меня. Их владыками были как раз первозданные. Еще 4 города пытаются сопротивляться. С моей помощью им пока удается отражать натиск обезумевших. Но один город, 10-й, практически пал. Они не послушались меня и теперь пожинают плоды своего решения. Напавшими первозданными командует великая Юасса, и в ее подчинении находится страшный зверь Раргар. Кард, прошу тебя, помоги нам еще раз. Убей Юассу и защити город от разрушения. Богиня Керендис предлагает вам задание 10-я крепость. Убейте Юассу и защитите 10-й город от вторжения первозданных. Награда неизвестна. Принять задание? Да, нет. Я цокнул языком. Ты хочешь, чтобы я один пошел против целой армии? Мне кажется, ты переоцениваешь мои силы. Защитники 10-го города помогут тебе. И, Кард, ты убил проводницу, я нисколько тебя не переоцениваю. Ну, вздохнул я. Это было как раз-таки совсем несложно. Ладно, давай посмотрим, что можно сделать. Задание принято. Богиня улыбнулась и кивнула. «Идем со мной. Я доставлю тебя к 10-му городу». Огромный корень, находившийся за ней, зашевелился и стал раскрываться, подобно ракушке моллюска. Богиня взяла меня за руку и втащила за собой внутрь корня. Стенки за нами закрылись, и меня слегка вдавило в пол, будто я поехал в лифте наверх. Богиня снова улыбнулась, видя замешательство на моем лице, а затем ее тело расползлось на лианы и втянулось в стенки лифта. «Но ты должен знать», — раздался ее голос отовсюду. «Владыка 10-го города отверг мое предупреждение. Возможно, он попытается тебя убить». Прекрасно усмехнулся я. «Но все же я считаю, что у него сейчас есть заботы поважнее, чем твое убийство. Однако будь осторожен. Твою питомицу я также доставлю на место». Так я ехал минут две, в течение которых мое тело несколько раз меняло свое положение относительно горизонта, но я не испытал от этого какого-то дискомфорта. Затем лифт остановился. Стенки в той же манере раскрылись передо мной и показали моему взору красивый, богато украшенный зал с величественными колоннами, удерживающими потолок. Все здесь было выточено из камня. Необычные скульптуры, расставленные вдоль стен, своеобразная мебель со скругленными краями, висящие канделябры с вкрапленными светящимися кристаллами. На правой от меня стене даже, кажется, висела картина. От созерцания зала меня отвлек мощный удар, прокатившийся по всему помещению, сотрясая его и оставляя трещины на потолке. Несколько камней обрушилось совсем рядом со мной, благо я успел вовремя отскочить. Гадство, а вот это плохо. Богиня не преувеличила, сказав, что город почти пал. Я выбежал из зала в широкий коридор, с одной стороны которого толпились мутанты. Направился туда. «Ну же, ломайте их!» — командным тоном кричал мужчина. Несколько особо мускулистых мутантов со всей силы били по колоннам, поддерживающим свод коридора. Сразу за ними находились запертые каменные ворота, по которым уже расходились трещины от ударов с противоположной стороны. Я быстро сообразил, что мутанты хотят обрушить потолок, дабы завалить проход. «Викхельд, живо к восточному крылу! Проследи, чтобы спаслось как можно больше жителей, а затем завалите проход и там!» — снова раздались команды. Паренек кивнул и бросился бежать мимо меня. «А ты кто такой?» — заметил меня командующий мутант. «Богиня отправила меня к вам на помощь», — честно ответил я. «Вот как!» — почему-то виновато опустил он глаза. «Что ж, спасибо!» — совсем тихо проговорил мутант. Мужчина был похож на обычного хорошо тренированного человека. В кожаной непримечательной одежде, с русыми волосами и широким подбородком. Единственная его мутация заключалась в миндалевидных зрачках. «Меня зовут Гортид, я владыка этого города, а точнее того, что от него осталось. Нам удалось спасти часть жителей, но большинство растерзали еще на...» Его голос заглушил грохот ударов в ворота. Из центральной их части вылетели куски камней, образовав щель, через которую я увидел мелькающие образы нападающих. Их там было, ну, очень много. Я прикинул, что ворота падут раньше, чем наши ребята сломают колонны, а потому решил немного отсрочить их падение. Звезда радостно расправила свои лучи и метнулась в проделанную щель, сразу же распилив там чью-то голову. Обзора у меня не было, поэтому управлял я своим оружием чисто по наитию. Влево, вправо, вверх, по диагонали вниз и так далее. При этом я отчетливо ощущал, как она вырезает противников одного за другим. Напор на ворота значительно ослаб. Гортид вновь начал подгонять своих воинов пламенными речами, половину слов которых я не понимал. Да и сам он, надо сказать, не стоял без дела, а помогал разрушать колонны, разбивая кулаки в кровь. В итоге от очередного удара одна из колонн треснула. Трещина быстро переросла на потолок. Под тяжестью захрустели и оставшиеся колонны, а затем все начало обваливаться. Я еле успел выдернуть обратно звезду. Мутанты, стоящие ближе к нам, успели отскочить, а вот дальним не повезло. Их похоронили заживо. Поднялась страшная пыль, забившая мне все сенсоры. «Все назад! Уходим!» — прокричал Гортид. Мы побежали по коридору обратно, миновали зал, где я появился, и свернули направо. Комната, в которой мы оказались, больше походила на обеденный зал. Она была хорошо освещена, а в центре стоял огромный стол в форме буквы «П». По дворцу вновь прокатился удар невиданной силы. «Раргар все никак не успокоится», — недовольно проворчал владыка. «Меня начинал пугать этот зверь. Как я с ним справлюсь, если даже укрепленные дворцы не выдерживают его натиска?» Неожиданно раздались крики и шум боя. «Викхельд!» — промолвил Гортид и бросился через весь зал к выходу. Остальные мутанты и я в том числе последовали за ним. Но мы опоздали. Восточное крыло было усеяно трупами, над которыми продолжали воевать чистые мутанты с первозданными. Точнее, первые просто пытались выжить, отступая и отбиваясь от рвущихся на них противников. Я не знаю, как они различали, кто свой, а кто чужой, потому как для меня все они были лишь мутантами. Капсулы в затылках первозданных никак не идентифицировались моими системами, потому я и не мог включить систему распознавания. Хотя одно визуальное различие все же имелось. Это отсутствующий стеклянный взгляд первозданных. Они даже не моргали и были похожи на зомби, только не потерявшие всех своих боевых качеств. Их удары были быстры и точны, а мутации использовались по максимуму. Недолго думая, я швырнул звезду в нападающих. Гортид и его помощники-мутанты тоже с разбегу ворвались в противников, могучими ударами вырубая их одного за другим. Первозданные закончились быстро, да их и было тут не больше двух десятков. Колонны в коридоре оказались разрушены, однако потолок не обвалился. Это осложняло задачу эвакуации, потому как один из проходов во дворец всегда оставался открытым для врагов. Если они вернутся сюда с подкреплением, нам не сдобровать. Один из первозданных оказался еще жив, хоть и страшно изрезан звездой. Встать он не мог. Я подошел к нему, перевернул бедолагу на живот и взглянул на капсулу в его затылке. От нее во все стороны расходились желтоватые отростки, похожие на щупальца, но они были под кожей. Вызвав только что отремонтированного паучка, я встроил его себе в руку и попытался вновь провести процедуру извлечения чипа. Но стоило мне его коснуться, как капсула треснула, а первозданный резко выгнулся от страшной боли и мгновенно умер. А вот это уже хреново. Похоже, проводница успела перед смертью пофиксить свой косяк с возможностью удаления капсулы. И пофиксила его кардинально. Что ж, спасти их, по всей видимости, уже не получится. Я подошел к краю коридора, откуда лезли первозданные, и выглянул наружу, чтобы оценить обстановку. Каково же было мое удивление, когда я понял, что выглядываю с балкона еще недавно здесь находившегося. Передо мной развернулась огромная подземная область, похожая на крытый стадион. В центре находилась площадь с идолом богини, которую окружали кожаные палатки и странные на вид здания. По краям, по типу трибун, также располагались множественные строения мутантов, высеченные из камня. Это и был десятый город. Да, именно был. Сейчас вся площадь оказалась усеянной разъяренными первозданными и их ручными монстрами. Они искали прячущихся горожан и истребляли их быстро и беспощадно. Все красивые постройки, украшающие город, были сломаны. Везде виднелись трупы. Страшное зрелище. Справа по краю площади к нам уже приближался отряд противников вместе с тремя катящимися мокрицами-переростками. Я нисколько не сомневался, что они смогут вскарабкаться по отвесной каменной стене и добраться до нас. «Вам нужно уходить», — обернулся я к остальным. Владыка города сидел на коленях и прижимал к себе мертвое тело того паренька, которого отправил следить за эвакуацией восточного крыла. Возможно, это был его сын. «Уходите», — повторил Гортид за мной. «Живо, я сказал», — прикрикнул он. Никто не осмелился перечить его приказу. Все, кто еще оставались живы, взглянули на своего владыку сочувствующим взглядом и поспешили удалиться, помогая идти раненым. Мы остались одни. «Вам бы тоже», — начал было говорить я, — но он перебил меня. «Нет, я не смог защитить свой город. Не смог защитить семью. Больше ничего не держит меня в этом мире. Но напоследок я хотя бы заберу побольше этих тварей с собой». Его облик начал меняться, увеличиваться. Мышцы стали больше, кожа огрубела, зубы удлинились, глаза загорелись желтым. Он превратился в огромного страшного монстра, готового разорвать любого, кто посмеет приблизиться. «Ты поможешь мне, наземец?» — прорычал он не своим голосом. «Конечно, помогу», — кивнул я. «Спасибо!» Его челюсть закончила трансформацию, увеличившись в три раза. Ею теперь трудно было разговаривать, а вот рвать недругов на лоскуты проще простого. Кроме того, я почувствовал приближающуюся голодную сыроежку. Втроем, я думаю, мы сможем встряхнуть эту армию полузомби. По крайней мере, скучать им точно не дадим. А за это время остальные успеют эвакуироваться из дворца. Надеюсь, у них тут есть что-то наподобие черного хода, ведущего к безопасному месту. «Ладно, погнали», — выдохнул я, и мы вместе с Гортидом спрыгнули с балкона.